«Аида», Джузеппе Верди. Дата премьеры: 24 декабря 1871 года. Страна — Египет. Действующие лица. Фараон — египетский царь. Рамфис — верховный жрец. Радамес — молодой начальник дворцовой стражи. Амнерис — дочь фараона. Аида — эфиопская рабыня. Аманасру — эфиопский царь, отец Аиды. Гонец — жрица. Любовь под стенами пирамид. В далекие времена египетского царства в тронном зале дворца фараона в Мемфисе верховный жрец Рамфис сообщает молодому начальнику дворцовой стражи Радамесу о том, что эфиопы опять идут войной и необходимо выбрать полководца. Радамес остается один. Он надеется, что именно его изберут военачальником. Тогда он сможет жениться на прекрасной рабыне-эфиопке Аиде и вернуть ей родину. Но в красавца Радамеса влюблена дочь фараона Амнерис. Она не сомневается, молодой воин будет ее возлюбленным и открыто говорит ему о своей страсти. Но когда появляется Аида, она видит, как рабыня и Радамес смотрят друг на друга. Она безошибочно определяет, что эти двое влюблены. Аида смущена, плачет, пытается объяснить свои слезы дочери фараона тем, что переживает из-за неотвратимо надвигающейся войны с ее народом. Следует драматическое трио. Каждый из персонажей выражает свои личные чувства. Звучат фанфары. На сцену входит фараон Рамсес и весь его двор. Они выслушивают тревожное сообщение гонца. Эфиопы уже наступают. Их ведет к Мемфису отважный воин, царь Амонасро. Тогда фараон провозглашает, что египтян в бой поведет Радамес. Мощно и сурово звучит гимн в исполнении хора. Этот гимн призывает всех египтян выступить на защиту священной реки Нил. В заключении этого хора Амнерис обращается к Радамесу. Она гордо наставляет нового полководца: «С победой возвратись!» Под звуки марша все удаляются. Лишь Аида остается на сцене. Она с иронией повторяет последние слова Амнерис. Затем молится о своем отце, чтобы он не пострадал в сражении, но потом осознает: если отец победит, это будет означать поражение Радамеса. Но он ее возлюбленный. Аида надломлена, душевные муки терзают ее. Девушке остается единственное — обратиться к богам, чтобы они сжалились над нею. Далее действие оперы переносится в храм бога Ра в Мемфисе. Таинственный свет льется сверху. Длинный ряд колонн теряется во мраке. Стоят статуи разных божеств. Посередине, на возвышении, покрытом коврами, алтарь со священной утварью. На золотых треножниках дымятся благовония. В храме бога Ра собрались и жрецы, чтобы совершить обряд посвящения Радамеса в главнокомандующей египетской армией. Мы слышим, как из-за кулис провозглашают молитву «Великая жрица» и «Хор жриц». На сцене другие жрицы исполняют ритуальный танец перед алтарем. Над головой Радамеса развертывают серебряное покрывало, и верховный жрец Рамфис вручает ему меч. Звучит торжественная молитва о защите священной земли Египта. В ней участвуют и Рамфис, остальные жрецы, и Радамес присоединяется к этой молитве. Затем ее подхватывают все остальные жрецы. завершается церемония мощным призывом, обращенным к богу Ра. Мы переносимся в Фивы. Там, во дворце, в своих покоях, дочь фараона Амнерис возлежит на ложе. Служанки одевают ее и развлекают пением под звуки арф. Они поют о подвигах Радамеса, приведшего египетскую армию к победе. Когда пение служанок завершается, мы видим мавританский танец мальчиков-невольников. И вот перед Амнерис появляется рабыня-эфиопка Аида. Не всегда девушка была в таком унизительном положении. Совсем недавно она была дочерью эфиопского правителя. Амнерис притворяется, что сочувствует девушке. Ведь эфиопы, сородичи Аиды, только что побеждены. Но на самом деле Амнерис хочет узнать, действительно ли Аида ее соперница и страстно любит Радамеса. Амнерис говорит, что Радамес погиб в бою. Рабыня отчаянно вскрикивает, и этот вопль подтверждает подозрение ревнивицы. Коварная Амнерис разоблачила Аиду и теперь сообщает: Радамес жив. Аида ликует, по ее щекам текут слезы, а глаза сияют восторгом. Рабыня просит сжалиться над нею, но ее скорбной мольбе отвечают страстно гневные восклицания Амнерис. Неожиданно их яркий дуэт прерывается звуками труб за сценой и триумфальным хором. Амнерис удаляется на торжественную церемонию встречи победителей. Она приказывает Аиде следовать за нею. Несчастная Аида не хочет смириться с тем, что ее отец потерпел поражение. Она повторяет свою мольбу к богам о смерти. Это скорбная мелодия, которую уже слышали в начале оперы. Далее следует грандиознейшая триумфальная сцена. На одной из больших площадей Фив стоит трон фараона. Толпы народа окружают его. На площадь вступают воины, затем жрецы, потом танцоры. Все ликуют. Фараон поднимается на трон, рядом с ним восседает его дочь. На площадь въезжает на колеснице Радамес. Толпа ревет от восторга. Все приветствуют молодого полководца. Фараон предлагает Радамесу все, что тот пожелает. Радамес хочет, чтобы вывели вперед захваченных пленников. Гремя цепями идут несчастные эфиопы. Среди них царь Амонасро, отец Аиды. Никто не должен знать, кто он на самом деле. И когда фараон приказывает ему говорить, Амонасро отвечает, что царь эфиопов убит, а сам он простой воин. С большим достоинством он просит пощадить побежденных. Жрецы против, они требуют смерти пленников. Но Радамес и народ просят сохранить им жизнь. Фараон, обещавший Радамесу выполнить любое его желание, находит решение. Все будут освобождены, кроме того самого воина-предводителя пленных. Он остается на чужбине. Затем фараон, не спрашивая молодых людей об их собственных желаниях, объявляет о награде Радамесу. Удачливый молодой полководец будет мужем принцессы Амнерис. Дочь фараона ликует. Аида и Радамес в оцепенении. Амонасро говорит Аиде, что он все еще надеется увидеть свою родину. Все остальные торжествуют. Близится бракосочетание Амнерис и Радамеса. Жаркой летней ночью по Нилу скользит лодка. В ней два человека — принцесса Амнерис и верховный жрец Рамфис. лодка причаливает к берегу около храма Изиды. Двое покидают ее и входят в храм. Принцесса Амнерис перед бракосочетанием с Радамесом должна помолиться. Когда верховный жрец и принцесса исчезают, появляется Аида. Ее лицо закрыто покрывалом. Душа ее трепещет. Аида поет о том, что если не встретится с возлюбленным, то не выдержит разлуки и бросится в воды Нила. Первый, кого она видит в храме, — ее отец. Аида и Амонасра вспоминают свою родину. Оба хотят увидеть родные земли. Амонасра сообщает дочери, что у него созрел серьезный план. Их армия вновь окрепла. Он готов к сражению. Единственное, что ему необходимо знать, где атаковать египтян. И Аида должна раздобыть эти сведения от своего возлюбленного. Девушка в ужасе отшатывается, но царь Эфиопов очень красноречив. Он доказывает дочери, что поражение для эфиопского народа немыслимо. В конце концов Аида соглашается помочь. Слышны шаги приближающегося Радамеса. Амонасра быстро прячется за деревом. Влюбленные восхищенно приветствуют друг друга. Радамес надеется, что новое сражение, которое грядет, может отсрочить его брак с Амнерис. Аида тем временем пытается доказать Радамесу, что единственный выход для них — это не война, а побег на ее родину. Но Радамес отказывается стать предателем. Аида горькими упреками отвечает на его слова и говорит, чтобы он женился на Амнерис, а ее забыл. Радамес уступает. Он соглашается бежать с нею. Он даже говорит ей, где находятся воины, встречи с которыми нужно избежать. Именно этого и ждал Амонасра. Он выбегает из своего укрытия, открывает ошеломленному Радамесу свое имя и предлагает ему трон и безопасность в Эфиопии. Но неожиданно из храма выходят Амнерис и жрец. Амонасра и Аиде удается скрыться. Но Радамес отказывается бежать с ними. Полководец, увенчанный славой победы, уличен в измене. Радамес отдает свой меч жрецу. Амонасра убит. Аида спаслась, ее нигде нет. Радамес заключен в темницу, которая находится в подземелье дворца фараона. Черные тучи сгустились над его головой. Амнерис спустилась сюда и ждет, когда приведут узника по ее приказу. Наконец Радамес приходит. Амнерис умоляет его, чтобы он принял ее помощь, и она спасет его. Единственное, что она просит взамен, пусть он откажется от Аиды и женится на ней. Но Радамес отвергает предложение Амнерис. Стража уводит его. Следует мрачное шествие жрецов в подземелье, где вот-вот состоится суд над Радамесом. В этот момент вновь появляется Амнерис. Она уязвлена отказом Радамеса и говорит ему, что ее ревность принесет смерть возлюбленному. Начинается суд жрецов. Радамес обвиняется в дезертирстве. Он убежал из военного лагеря перед сражением, предал свою страну, своего фараона, свою честь. Хотя Радамесу дано право защищаться, он не произносит ни слова. Звучит приговор. Радамес будет заживо погребен под алтарем Бога, которого он осквернил. Жрецы поднимаются из подземелья, где они вершили свой суд. Им навстречу бросается Амнерис. С негодованием обрушивает она на них проклятие, называя их гнусными тиграми. Но тщетно ее увещевание и мольбы. Жрецы непреклонны. И даже проходя мимо нее, они продолжают повторять свой приговор Радамесу. Амнерис падает без чувств на ступенях у входа в подземелье. Заключительное действие оперы происходит на двух уровнях. Это была режиссерская идея самого композитора. Наверху — вид внутреннего пространства храма бога Ра, где два жреца приваливают камень ко входу в подземелье. Через этот проход Радамес припровожден в нижний склеп. Здесь он ожидает смерти. Сейчас все его мысли об Аиде, которая где-то далеко и, может быть, счастлива. Она никогда не услышит о его ужасном конце. Но в этот момент он видит приближающуюся к нему фигуру, едва различимую в темноте. Это еле живая Аида. Она узнала, что случилось с Радамесом, и ей удалось проникнуть в подземелье. Она ждала любимого здесь 3 дня. С воплем душевного страдания Радамес пытается поднять тяжелый камень. Он не может вынести мысли о том, что Аида, столь юная и прекрасная, умрет в этом склепе. Но смерть уже забирает девушку. Своей последней песней она прощается с миром. Радамес присоединяется к ней. Наверху в храм входит Амнерис. Она простирается над склепом и шепчет о Радамесе, который в своих объятиях держит ее умирающую соперницу. Пока Амнерис молится и жрецы возносят свою молитву, внизу в склепе возлюбленные навсегда прощаются с жизнью. Медленно опускается занавес. Закулисье. Опера «Аида» — это истинный шедевр, который полюбила публика со времен первой постановки. Спектакль входит в репертуар практически каждой оперной труппы. В чем же заключен секрет такого всеобщего признания? В трагическом сюжете, рассказывающем о великой и нежной любви героев, и невероятно притягательной, колоритной музыке гениального Джузеппе Верди. В это произведение просто невозможно не влюбиться. Такой удивительной силой оно обладает. В 1863 году правителем Египта стал Исмаил Паша. Образование он получил во Франции и слыл прогрессивным человеком. Во время правления Исмаила Паши в Египте построили 1000 километров железных дорог, несколько тысяч километров телеграфных линий, десятки новых систем орошения, более 10 мостов через Нил. Большое внимание Исмаил Паша уделял развитию культуры и народного образования Египта. С его легкой руки в стране появилось около 5000 школ, в том числе и для девочек. В те времена в Египте шло еще одно важное строительство — Суэцкий канал. В 1869 году его завершили. И вот тут Исмаил Паша решил: открытие канала — эпохальное событие. Хорошо бы пригласить на церемонию побольше европейских королей и королев. Чтобы оказаться на высоте, Исмаил Паша решил построить в Каире оперный театр, который стал первым на всем африканском континенте. Театр построили при участии итальянских архитекторов за 6 месяцев. Он вмещал 850 человек, был роскошен и величественен. Известному итальянскому композитору Джузеппе Верди заказали оперу по мотивам египетской легенды. На торжестве должна была прозвучать «Аида», история о несчастной любви предводителя египетских войск Радамеса и рабыни Аиды, дочери эфиопского царя. Сюжет Аиды подсказал ученый, египтолог Огюст Мариет. Он нашел древние манускрипты, перевел их и предложил эту историю для оперы. К открытию Суэцкого канала Джузеппе Верди не успел. Мировая премьера «Аиды» состоялась только через 2 года. В Каирской опере собралось высшее общество со всего мира. Это был триумф. Не приехал на премьеру только сам Верди. Зато он пришел на премьеру оперы через 1,5 месяца в своем родном Милане. И снова оглушительный успех. Композитора вызывали на сцену 32 раза. Археолог Огюст Мариет не только был автором сценария, но и внимательно следил за работой над постановкой. На сцене все должно было соответствовать времени Древнего Египта. Гонорар, который потребовал композитор, был неприлично большой — 30 тысяч долларов. Сейчас бы эта сумма составляла примерно 200 тысяч долларов. Плюс ко всему, композитору полагались отчисления за все постановки спектакля и выпущенные копии партитуры. Часть вырученных средств Верди направил пострадавшим при осаде Парижа. Также он через некоторое время после премьеры на вырученные от постановок опер деньги построил больницу для крестьян и дом для престарелых музыкантов с полным пансионом.